Как передает южнокорейское радио MBC, 5 ноября в Токио по инициативе японской гражданской организации «Национальные действия для решения вопроса о походных борделях бывшей японской армии, пострадавшие от половых преступлений японской императорской армии, проживающие в разных странах мира, провели собрание протеста против наглого бесчинства японских правителей». Здесь были пострадавшие половые рабыни японской армии, которые проживают в Южной Корее, Индонезии, на Восточном Тиморе и Филиппинах. Они разоблачили все преступления, совершенные японскими империалистами против женщин половых рабынь, и потребовали от властей Японии извиниться и компенсировать.